автоматы выдают хороший бонус. Я коммерс, Mercedes-Benz, Lada Dance. Не нужен шанс, играет шансон. Хуяк по заднице, это уже не папа, который идет ударить засранца за то, что он в штаны обоссался, когда увидел собаку. А это жестокий удар по яйцам. Видишь, сука, вылезешь, парень. Я не играю по правилам, как многие дятлы. Льдав, который жрет свои вафли. Мне все пофигу, нафиг надо. Так что либо я, либо вы, либо он, либо ты. Видишь, сука, вылезешь, ты ебешься неделю, а я 5 минут ковыряешь в носу. А потом анчоу. В то время как вокруг меня очень много суп. Каждый готов, каждый старается. Сильный любит жизнь, а слабый только пытается. Смешно, тёлка пляшет, вот ещё поляшка. Держи, Кьярош, едешь играть в город Грозный. Каких-то 3 года назад, когда чешский полузащитник выходил на ковер Стэнфорд Бридж в составе гламурного. А сегодня в день... Парни бейсболка в клеточку и пиздатый воротник. Паша ставит санузел, водник. У меня свело лимпузел. Алексей Смертин, гопник, не умеет делать кикфлип, он эмо. Вип-номер залит спермой. По левую руку Свету кусает за булку. Переводилка малобар на лбу Гука и кепка Юкос. Я написал куплет на минуту. Здесь половина удутое утро. Мне срастили мутного и оскорбили тухлым. Когда избили в Бутово, набухла губа и опухло ебло. Нежная кожа, и губа играет в западло с разбитой рожей. Турнир кожаный мяч, трищ обожженный, хач обосранный. Нас иностранцы выносят, арбитр забивает в голову гвозди. Меня поносит, но за меня отомстит Костя. Около футбола в России синоним слова расизм и насилие. Это снова мы, эмо. Самарская антифа движуха протянула руку помощи гастарбайтеру. Фотин и тейк, мать твою. Плюю и вижу, как харча приземлилась на спину хача. Отчего русский брат зачах? Все дело в хуевых овощах никак. Азиатский лемур мухлюет, продает плохие пилюли. Клеймо на пизде у Юли, как предупредительный знак. Забудь про хип-хап, ду за ска. В межсезонье пашка прошло так себе. В электричке стычка с дачниками, а так в основном бухали. Фоном на этом ультраправом хип-хапе слышу зихай, зихай. Демонстрация силы, мастурбация хуя. Рифмую и ебу горгуль. Дружу только с правыми. Вопрос почему? Почешу жопу, ответа не слышно. Кто-то мне дышит в спину, норовит двинуть с ноги. Первые ряды на транках, давай нападай, ребятки, ваш мопчик хуйня. Я из Антифа родом, грузин, сосу хуи. Привет, на мокасинах надпись Барбари, Лакос, Фред Перри. Я бегу в рядах первых, из жопы валит говно, дым из паровоза, гудок продул, пиздой пошло твое говно. Что делать? Фристайлить на сцене или бегать? Это не смущает Пашку, он долго соблазнял Наташку, осталась пятка прашки. Максим в гриндерах и подтяжках, гагули приводят гаш под видом каши. Порой штормит, порой ебашим, сканк вурачиваем, налево поворачиваю. Я уже удачи, там грядки, за услуги приплачиваем бабки. От поники дым сладкий, но легкие барахлят. Усора палят, фил не получают, хуй свалят. Состояние салат, махровый халат, груди виноград. Йо кокс меня пиздато вставляет, я играю на гитаре. Это понравилось бы твоей маме. Но она пожилая дама, оставляет челюсть в стакане. Стругаю Ваню, но на работу завтра не опоздаю. Мы прессуем гагуль на крылья хули, отправим на Меркурий под Фредди Меркури. Танцули, респекты Станиславу Сацури. В меня не попадали пули, мой туз не проткнул ни один хуй. У Блёва нету бетона Лую, я знаю жука из Red Blue Warriors. Мы с ним вчера курнули, Гуку парик дунули, а его жене пальцем вдули. Паш техник любит гучих на гуче, при виде них у него торчит тамагучи. Он не дрочит на них, он их дрючит, их целые кучи. На рынке познакомился с Чучей, это фьючеринг из Читы. Купишь оседу хуя гопоты, поэтому топим фарк-авеню диско. В Лефортовском парке сухарь надрачиваю сиську. Ну-ка все девки растеклись, я расстегнулся. Дал понюхать свою щуку, спермой угощу за твою щеку. Не ори вовсе.